Ученый впал в поток вдохновения, готов был растекаться мыслью по древу, но люди в погонах его вежливо остановили. «Все это, безусловно, интересно», — сказали они, — «заслуживает самого пристального внимания, но речь о другом. Насколько верны догадки старшего лейтенанта Гринева, как согласуются они с данными науки?» Ну и тут психолог все до точки расписал, совершенно разумно доказав, почему именно в такие вздорные игры и мог пуститься психопат, считающий себя непризнанным гением, убедил. Несколько старших офицеров согласились с доводами интеллектуала, и понеслось. На понедельник стали готовить спецоперацию. Решили так, поскольку маньяк не указал, в какое время он выйдет в парк, там все время должны дежурить, сменяя друг друга, подсадные утки, молодые сотрудницы милиции, одетые не слишком вызывающе, но броско, эффектно, так, чтобы мужской взор сам тянулся к такой девушке. Срочно сколотили небольшую группу, занявшуюся продумыванием нарядов, подняли всех начальников районных отделений московской милиции, дернули и Подмосковье. Задача – немедля подобрать симпатичных молодых, кто там у вас есть, доставить на Петровку. Сейчас как раз этим и занимаются. Ну и силовым прикрытием, понятно, чтобы этого гада тут же и взять, если клюнет на приманку. Пока так, ну а у тебя что? Я самую малость помедлил, а у меня, возможно, я этого самого гада уже видел. Андрей чуть не поперхнулся. Как, да ты что, да вот так и есть. И я рассказал о вчерашнем посещении парка и о подозрительном жителе дома 4 по Снайперской улице. Ничего себе, искренне промолвил Старлей. Неужели вот так нашли, сходу, не верится, если честно, уж больно легко, не бывает так. Ну, кто знает, на белом свете бывает все, это тоже верно, задумчиво протянул Гринев. Ладно, тогда вот что, рванем туда. Покажешь мне этот подъезд, ну и посидим часок-другой, понаблюдаем, вдруг да выйдет, покажешь мне его, маловероятно, конечно, но все-таки шансы есть, поехали, едем, согласился я, но это не все, а что еще, это из другой оперы, приедем, расскажу, и покажу кое-что, и мы поехали. Опытный Гринев нашел такое место, где нас практически видно не было, а четвертый подъезд перед нами как на ладони, ну... Появится, не пропустим. Излагай, что у тебя. Я рассказал о вчерашней битве в сумерках. Детально, подробно. Постарался ничего не упустить. И показал нож. Опер внимательно осмотрел его, хмыкнул. Да, с зоны игрушка. С какой, а хрен его знает. Везде такое клепают. А эти двое, как ты сказал. Гуня один, да, ага. Ну, есть у нас тут один подучетный по фамилии Гунька. Не мой контингент, но косвенно знаком. «Еще раз опиши-ка его». Я описал. Старлей кивнул. «Похоже, он самый. Гнида полная. А второй остался безымянным. И в отключке. Но жив, полагаю. Сегодня вот вышел, глянул. Пусто. Очухался, значит». Андрей пренебрежительно махнул рукой. «А хоть бы и подох. Земля только чище будет. А вообще, и Гуня, и кого мы у метро взяли, у того погоняло фундук, это все из одной помойки говно. Ну, фундук порезче будет». «Конечно, Гуня-то совсем пустое место, да, ладно, хрен с ними, ну, а тот, другой, этот, похоже с лидерскими задатками, а, ну-ка подробнее о нем». Я постарался извлечь из тех сумерек и моего адреналин забоя словесный портрет лидера. Лица, если честно, я не запомнил совсем, помню только, что морда грубая, широкая. Хм, Гринев взглянул на нож, повертел его в руках, как будто он мог дать ответ на вопрос о моем главном противнике в той схватке. Ну, если привлечь на помощь метод старика Шерлока, вдруг замысловато заговорил он, то это либо Культ, либо Паркер. На 90% один из двух. Проверим. Если рожа расквашена и... Куда ты ему кирпичом засветил? В левую ногу? Да. Почти в колено. Чуть ниже. Ну и туда глянем. Если что... Тут же и берем за хобот, и колем на сознанку. Расколется, да куда ж он денется? Это вопрос технический. Меня другое тут волнует. Зачем они на тебя рыпнулись? И кто навел? Ну, зачем? Ладно, можно объяснить. Ответка за кореша. Хотя Гуня сроду бы на это не пошел. Бздливый. Паркер, 50 на 50. Культ, допускаю. Но кто-то же должен был им слить, что ты, это ты. Что в этой общаге живешь? Что так выглядишь? Тут, знаешь... Просто кто-то должен был тебя показать этим полудуркам. Смотрите, вон он. Ты хочешь сказать, что за ними кто-то стоит? Кто посерьезнее? Да вроде как все к тому и клонится. Фундук тебя никак не мог слить. Он попросту не знает, Кто ты такой? Кто? И главное, зачем месть? Ну, не тот мотив, не похоже. Я задумался. Значит, этот некто меня знает. Все интереснее и интереснее. Еще один сюжет. Мало нам одного. Рассуждая так, мы ни на миг не ослабляли бдительности. Следили за дверью четвертого подъезда. Конечно, туда и входили и заходили, но все не те. Бабушка с внуком, два пацана лет 15, облезлая тетка с кислой рожей. Я на секунду отвлекся, глянул в переменчивое небо, где беспокойно толклись, рвались и срастались бело-серые облака. Опустил взгляд. Вот он. Невольно я схватил левой рукой правое предплечье Гринева. На крыльцо вышел мой вчерашний наблюдаемый. Глава 23. Он, переспросил Старлей. Он, твердо ответил я. Андрей умолк, и я почувствовал, что он стремительно сличает внешность вышедшего со словесным портретом. Понять это мне было несложно, потому что я сам сличал. Слова дикторши из телевизора отпечатались в моей памяти с замечательной точностью. Среднего роста, среднего телосложения, лицо европейского типа, худощавые, глубоко запавшие глаза. Да, волосы темные, вот еще что было сказано. Ну и как, совпадает? Абсолютно, все сходятся. Виски седоватые, но в целом волосы темные, все верно. И все это перечеркивается одним единственным, но убийственным минусом. Возраст. Совсем не тот, тогда прозвучало, молодого или среднего возраста. А этот дяденька был, если не старик, то совершенно очевидно не молод. Он и вчера мне показался таким, но все-таки я видел его со спины и совсем немного в профиль. А теперь анфас. В общем, обычное, без особых примет лицо, разве что чувствовалась в нем некая аскетичность, что ли, отрешенность от мира, и даже как бы интеллигентская утонченность. А может, просто показалось. Староват, прокомментировал Гринев, для нашего фигуранта, хотя Чикатило тоже за 50 было, когда его взяли, но нашего все описывают, как человека моложавого, как минимум. Слушай, осенило меня, а откуда вообще взялись эти описания покойницы, ведь не говорят, а так, чтобы кто-то от него смог отбиться и убежать, вроде бы такого не было, впрямую, нет, сказал Андрей, тщательно следя за наблюдаемым, но все же старались прошерстить, всех опросить в округе. Метод мелкого бредня. Этот мелкий бредень все же принес результаты. Несколько женщин дали схожие показания. К ним подходил на улице интеллигентный моложавый мужчина, чей возраст они затруднялись определить. То он казался молодым, а то вдруг чудилось, что заметно старше. Это никак не назовешь случайностью. Уж больно схожие приметы этого персонажа, на самом деле. И все эти женщины и девушки не то, чтобы одного типажа, а все красивые, привлекательные, каждая сексуальная, заманчивая по-своему, и ситуации как под копирку, вроде бы случайно заговорит, и говорит вроде бы нечто нейтральное, но как-то туманит, колесит словами вокруг да около, вроде бы как намекает, хотя ни слова и во взгляде что-то такое нехорошее, противное. В общем, этим барышням делалось неприятно рядом с таким липким типом, они поскорее старались от него отделаться. «Конечно», — сказал Гринев, «вряд ли только они его повстречали. Большинство просто не попали в поле зрения, так думаю. Но и это уже что-то. А по словесным описаниям портрет пробовали нарисовать? Ну как же, обязательно. И как, похож на этого?» Кивком я указал на жителя Снайперской улицы, все еще стоявшего на крыльце, как бы с неудовольствием глядевшего в пасмурное небо, в любую секунду готовое прорваться дождем. «Да вроде бы и да», — произнес Старлей досадливо, «но возраст». Те все дружно говорили, то молодым покажется, то вдруг ему как будто лет 40 дашь, но этому-то даже и не 40. Покуда мы так рассуждали, наш объект наконец-то покинул крыльцо, но пошел не в сторону Кускова, в противоположную, куда его черти понесли, пробормотал Андрей. Слушай, посиди-ка тут, я за ним прослежу. Если что, ключ в замке, смотри, вижу, ага, ну, пошел. И он выскочил из машины, сутуловатая спина, все в том же темном пальто, покачиваясь, удалялась от нас, и я видел, как Андрей пошел следом, не таясь, но с совершенно независимым видом. Ничуть не подумаешь, что этот здоровенный парень как-то следит за пожилым человеком в старомодном пальто, просто идет по своим делам, вот и все. Отсутствовал Гринев примерно полчаса, вернулся раньше наблюдаемого, сел на шоферское сиденье, махнул рукой, ничего особенного, зашел в магазинчик мелкий, купил продукты, какого-то там сорта сыра не нашел, пошел дальше искать. Я так его повел немного, смотрю, к гастроному идет, ну и отпустил. Уверен, что он в самом деле в гастроном, никакого криминала. А ты прямо в тот маленький магазинчик зашел, вплотную к этому, а то как же, сигареты купил, деньги потратил. Андрей рассмеялся, показав мне пачку Lucky Strike. Я ж не курю. Кстати, а ты, тоже нет, и это правильно. Ладно, ребятам отдам, тоже дело. А насчет этого старпера даже не сомневайся, скоро появится, точно. Минут через 15 согбенная фигура возникла в поле зрения. Тут и я усомнился в действенности нашей проверки. Да неужто этот перестарок, который уныло плетется с сумкой, набитой продуктами. Хотя, конечно, внешность обманчива. Ох, как обманчиво бывает. А ну-ка, товарищи ученые, вдруг расшутился Гринев, доценты с кандидатами. Опять же потревожим тень Шерлока Холмса. Что скажете об этом типе? Какая информация с него считывается? А, ХМ, во-первых, пока еще не кандидат и не доцент. Ну, это вопрос времени, надеюсь. А конкретно по данному гражданину, впечатление такое, что он доживает свой век. Все в прошлом, что-то было, какие-то достижения, но все рухнуло. Не достиг, чего хотел, одинок, вдовец или разведен, может и вовсе женат не был, хотя это вряд ли. Безусловно, приличное образование, высшее, минимум, незаконченное, это в целом. А если в аспекте наблюдения, согласен, что вряд ли это наш клиент, по парку ходил, на девушек глазел, во-первых, это не возбраняется, а во-вторых, что ему остается, думаю, он и на небеса, и облака, и на лесные дали также мог смотреть, примерно, с Элегией. Под этот доклад элегический наблюдатель лесных далей доплелся до своего четвертого подъезда, на подходе кратко поздоровался с каким-то мужиком, скорее всего, полузнакомым соседом по дому, и вошел в подъездную дверь. Андрей нахмурился, явно соображая, и я разгадал его умозаключение. Эх, узнать бы, в какой квартире живет, но это нереально, засветишься. И опытный толковый опер в момент нашел другое решение. Вот что, сказал он, давай рванем в ближайший опорник, я знаю, где он. Посмотрим списки жильцов. Ты номера квартир в четвертом подъезде срисовал? Конечно, молодец, я тоже. Но сегодня же суббота, проговорил я. Ну, суббота, не колышет. Наша служба и опасна, и трудна. Поехали. А если нет там никого, значит непорядок. И мне, как сотруднику главка, кусок хлеба с черной икрой не по чину, брат, ухмыльнулся Гринев, включая стартер. Сперва дослужимся, до майора хотя бы. Вот тогда про икру можно будет только-только начинать задумываться. Опорник, опорный пункт милиции, место обитания участковых инспекторов, располагался во дворах близ Вишняковской улицы. Работа была поставлена четко. В помещении дежурил один из участковых. Дежурила, вернее, миловидная хрупкая девушка в звании лейтенанта. Мне она сразу же напомнила Катю, хотя лицом совсем другая, но общий очерк фигуры, мягкость улыбки, тончайший флер женской магии, угадываемый мужским чутьем. Инспектор Мура, старший лейтенант Гринев, с форсом отрекомендовался Андрей, показывая удостоверение. Младший инспектор Зимин, представил он меня, так я стал младшим инспектором. Девушка улыбнулась почтительно, но без малейшего подобострастия. Участковый инспектор лейтенант Никольская, очень приятно, закуражился Андрей. А имя у лейтенанта есть? Разумеется, Зоя. Что означает жизнь? Плеснул я эрудицией, по-гречески. Ну, а мы соответственно, Андрей и Юрий, познакомились. Дорогая лейтенант Зоя, вы, сразу видно, девушка умная. Прямо так и видно, а как же, самоуверенно объявил Гринев. Я это тайным взглядом вижу, третьим глазом. Ты смотри-ка, я и не предполагал, что опер может быть таким залихватским балаболом. И ведь по делу. Зоя разулыбалась, лицо ее стало необычайно милым. Понятно, что мы своим визитом развеяли ее субботнюю скуку в опорнике. Впрочем, не мы одни. Не успел Гринев от вступления перейти к сути дела, как зазвонил телефон. Зоя сняла трубку. Слушаю. И по ее лицу я сразу понял, что звонит какая-то зануда из местных, пожилая, скорее всего, для которой разговор с участковым – развлечение посреди отчаянно унылых будней, или же стремление обрушить кары на головы недостойных. Зоя слушала спокойно и скорбно, приговаривая: «Да, да, я вас поняла, Корнелия Марковна, постараюсь заглянуть, не могу обещать, работы много, но запись себе сделала». Она действительно что-то пометила в настольном календаре. Корнелия Марковна, видимо, выносила мозги окружающим умело, методично, с вдохновением. По лицу Зои видно было, как ее достало это общение, но она с невероятным терпением и вежливостью продолжала отвечать. Гринев с нетерпением заерзал на стуле. Тут мне, грешным делом, почудилось, что сейчас он выхватит трубку и не совсем вежливо пошлет эту самую Марковну каким-нибудь дальним темным лесом. И будет скандал, который потом волочь на горбу местным властям. Должно быть, уловила это и лейтенант. Она все-таки постаралась поскорее завершить разговор, после чего с облегчением вздохнула. Уф-эф, вот ведь наказание. Старушка не в себе, мягко говоря, докладывает мне о врагах, которые облучают ее какой-то радиацией, а она с ними сражается словом и делом, звонит и пишет в разные инстанции. Старлей сдвинул брови. «Погоди-ка, Зоя, погоди-ка, это не та ли бабулька с грелками, то есть с резиновым одеялом, она самая?» Зоя оживилась. «Вы тоже про нее слышали? Так я ведь тут работал, на земле, краем уха, но слышал». Ребята трепались, ну и ржали, было дело. «Да, товарищ очаровательный лейтенант, повезло вам с ней, не то слово. Товарищи офицеры, вмешался я, а можно пояснить, о чем речь?» «Без проблем», согласилась участковая, и пояснила, что старушка с причудливым именем-отчеством как-то так тихо повредилась в уме незаметно ни для кого. Жила-была, трудилась, одинокая, муж вроде был, да испарился по ходу жизни, детей не завелось, очень закрытая, очень замкнутая. Да кто на это обращал внимание? Все заняты своей жизнью, всем некогда. Вот никто и не понял, когда у пожилой женщины руль в голове повернулся не туда. Она пустилась обвинять соседскую супружескую пару в том, что та сживает ее со света с помощью неких радиоактивных лучей. Принялась звонить и писать во все концы планеты вплоть до она опять же неведомо когда и как она пришла к неопровержимому умозаключению. Идеальной защитой от этих самых лучей является резиновая поверхность. И Корнелия Марковна везде, где могла, скупила резиновые грелки, в аптеках, в хозяйственных магазинах, и даже у соседей, еще не ведавших, чем это обернется. Бог весть, сколько этих грелок она набрала, но все кропотливо, педантично распорола, сшила толстыми нитками, резину прокалывала шилом, силой времени не жалела, цель наполнила жизнь жгучим смыслом, бабушка трудилась день и ночь, от рассвета до рассвета, получилось нечто вроде одеяла, которым она стала экранироваться от соседей с излучателями. Да, для полноты понимания, в бабушкиной картине мира вредоносные лучи пробуждали в голове такие же зловредные голоса, спорившие и ругавшиеся между собой, и успевавшие притом приказывать Корнелии Марковне делать гадости. Резиновый экран ситуацию изменил, но не улучшил. Голоса внезапно прекратили дебаты и дружно приобрели эротический оттенок. Какую гамму чувств испытали жильцы, увидевшие в подъезде обнаженную, сильно накрашенную старушку с раскрытым зонтиком, в перчатках и туфельках. Описать невозможно, это надо было видеть. Почему голоса рекомендовали Корнелии Марковне выступить именно в таком соблазнительном образе, это выяснить также не удалось. Теперь уже соседи бросились во все инстанции, в результате чего стрелки сошлись на медицинских учреждениях соответствующего профиля. Но те сплотились в непрошибаемую оборону. «Я устала с ними сражаться», – пожаловалась Никольская. На все один ответ – «Мест нет, психдиспансеры переполнены, больная не представляет угрозы для окружающих». А что дети увидели голую бабку с зонтиком, это не угроза для детской психики. А она что, все время такие сессии устраивает? Полюбопытствовал я. Ну, пока дважды. Второй раз, правда, без зонтика, в шляпке и прозрачной пелерине. Но вряд ли от этого культурный шок меньше. И потом, она же при этом что-то поет, даже танцует. А завтра что ей голоса скажут? Ладно, прервал Гринев, мельком глянув на часы. «Я этим вопросом займусь. Надеюсь, госпитализируем вашу Конкордию, Корнелию. Не суть, а теперь к делу». И он попросил список жильцов дома по Снайперской, 4. Список тут же явился. «С вами приятно иметь дело, лейтенант Никольская», — похвалил Старлей. «Нам нужен четвертый подъезд. Юр, смотри, квартиры по номерам. Вам именно кто-то нужен?» — спросила Зоя. «Я не то, чтобы всех на участке знаю, но многих». «Да», — вмиг откликнулся я, и описал приметы нашего наблюдаемого. «А», — прояснилась она, — «так это, скорее всего, Плеханов, Антон Никодимович. А почему он вас заинтересовал?» «Пока секрет», — внушительно молвил Гринев. «Вы профессионал, Зоя, вы должны понять». «Конечно, понимаю. Вам ведь нужно, что я о нем знаю, и думаете». «Естественно, одинокий пенсионер, Вот не скажу, вдовец или вечный холостяк, не знаю, тихий, скрытный. Тут она вдруг прервалась и уставилась на нас удивленным взглядом. Что-то не так? Быстро спросил я. Нет, пробормотала она. Взгляд застыл. То есть да, нет или да, Зоя. В голосе Гринева послышалось нетерпение. Вы знаете, я вот подумала, а он же прямо зеркальное отражение Корнелии, в мужском виде, до того как с ней это несчастье, такая же тихая, незаметная, вот ведь точно, а как вы его можете охарактеризовать? Вмиг воткнул вопрос я, да никак, то есть нечего добавить к тому, что сказала, кто по профессии, не помню, честно говоря, но что он человек интеллигентный, образованный, это уж ясно, не могу объяснить почему, но мне почудилось, что он скорее инженер, чем гуманитарий, чистая интуиция, а вообще с ним же никаких забот, никаких хлопот, живет себе такой смирный пенсионер, вот и все, почему же он тогда вам запомнился, такая тишь-гладь, божья благодать, Зоя смотрела, не мигая, на меня, глаза у нее были роскошно карие, цвета классного коньяка, вот я о том и думаю, медленно произнесла она, почему? Нам с Андреем было не до психологических загадок лейтенанта Никольской, нам своих хватало. Андрей задал еще 2-3 уточняющих вопроса, которые почти ничего не уточнили, и мы распрощались с участковой. Ну и какие мысли? Спросил Андрей, когда мы сели в шестерку. Какие? Сумбурные, мрачновато усмехнулся я, готовый портрет подозреваемого, на одной чаше весов, и полнейшие алиби на другой, возраст все опрокидывает. Не подходит, думаю, вряд ли, а то, что странный чудак, да мало ли таких, то есть, немного, это да, но не один же он такой на белом свете, и даже в этой округе, да, промычал Старлей, вопросы есть, ответов нет, ну ладно, доживем до понедельника, надеюсь, этот день нам даст ответ, глава 24, классическая фраза, доживем до понедельника, так и втемяшилась в меня, как шенкель в коня, наверное, стимул, разгар души. Нетерпение. Нет, разумеется, я и виду не подал. Был по обыкновению спокоен, сдержан, заставил себя заняться делом. Правил рукопись. Случайно встретил Вадима. Он клятвенно заверил, что печатная машинка будет в понедельник-вторник, не позже. Это хорошо, но и без машинки я потрудился на славу. Хоть нетерпение и припекало, я заставлял себя работать педантично, кропотливо, читать, перечитывать и править, сознавая, что время терять нельзя, и вообще по жизни и в данном случае. Да, конечно, это во мне жил и говорил итог многолетнего опыта. Он научил, ни одну секунду отпущенного тебе времени нельзя тратить впустую, даже если прилег отдохнуть днем. Это нужно, полезно, дневной отдых отличная вещь, ляг, закрой глаза, поразмышляй о сути бытия, о главных задачах, стоящих перед тобой, выработай планы. Так я и делал. Мне ведь выпал уникальный шанс, судьба сомкнула молодость и опыт, то, что у людей разнесено по разные стороны жизни, а мне достался немыслимый подарок, и одно, и второе, и сознавая это, я старался не потерять ни секунды, с главной задачей на ближайшие дни мне было все ясно, все определено, поэтому релаксируя на кровати, я не то, что размышлял, если угодно, я пытался заговорить, заколдовать понедельник, чтобы сложилось все так, как мне надо, чтобы все наши догадки оказались верны, что мы раскололи хитрые заморочки негодяя-умника, мнящего себя злым гением, посланцем Люцифера в мир, что ли, вот и возьмем его, тварь, за хобот, и на зону, черт его знает, вылезет ли ему вышка по нынешним временам, но на зоне, я надеюсь, и администрация, и зэк ему такого Люцифера покажут, что сам в петлю полезет, я настолько ярко представлял себе картину взятия этой паскуды, что постепенно разгорелось сильнейшее желание прямо сейчас рвануть в Кусково, побродить по аллеям, незаметно присматриваясь к прохожим. Если этот гаденыш, что не исключено, тоже бродит там, упиваясь острым чувством своей исключительности, тайной славы, это он, тот, о ком говорит вся Москва, и никто на всем белом свете не знает этого. Да, могу представить, насколько это греет, свербит, выворачивает наизнанку от гордости его душу. Да по одному этому я узнаю его в первый же миг, как увижу. Незримые флюиды наведут меня на него, как торпеду на цель. Все это привело к тому, что я силой воображения попытался представить облик маньяка. И даже нечто стало возникать, смутная фигура соткалась из ничего. Вернее, из потаенной ткани внутреннего мира. Она есть у всех нас. Это такой дар человеку от природы, На то мы и люди, а не просто существа, чтобы это тонкое поле исходно жило в нас. Другой вопрос, что каждый из нас с этим даром Вселенной сможет сделать. Вот я и попытался, и что-то даже получилось, хоть и не на оценку 5, что уж там говорить. Пока, по крайней мере, мне казалось, вот-вот, чуть-чуть, но нет, не взлетело, не соткалось. Призрачная фигура не превратилась в полноценный образ, оставшись тенью в тумане. По ходу этих действий я на миг уснул, не уснул. Нечто вдруг открылось мне, и я не успел поймать это нечто. Сон мигом отлетел. Минут 10 я лежал, продолжая осмысливать случившееся, и пришел к выводу. Завтра мне кровь из носу надо быть в Кусково. Что случится, то случится, пока не знаю. А если вправду этот гад туда припрется, я его не упущу. Решив так, я ринулся звонить Гриневу. Еще в субботу, расставшись, мы с ним договорились держать связь. То есть я звоню ему. «Не стесняйся», — поощрил он, — «в любое время. Дело, сам понимаешь, какой важности». И я позвонил из вестибюля. «Андрей, это Юрий. Слушай, пусть это тебе не покажется нахальством, но я хотел бы завтра поучаствовать в операции. Как ты считаешь?» Я отчетливо услышал, как Старлей хмыкнул на том конце провода. «Считаю положительно. Двумя руками за», — сказал-то он по смыслу позитивно, а вот интонация была сложной. Я так и понял, что с данным вопросом не так все просто. Союз но прямо повис в сказанном, хотя и не был произнесен. Тут Андрей призадумался и решительно сказал: «Вот что, я к тебе завтра подъеду утром, в районе 9, годится, запросто, только не прямо возле общаги вашей, выходи на Рязанку». «Ладно, тоже не вопрос», и мы быстро сориентировались по точке встречи. «Все остальное на месте», — с заметным облегчением объявил Гринев. «Отбой». Я отключился и пошел было к себе, но походу ощутил, как разбирает меня сумрачный драйв. Хотелось пришпорить время. Пусть помчится вскачь, скорее донесет меня до завтрашнего утра, а там может и тормознуть. Там события станут подгонять, скучно не будет. А сейчас я, конечно, нашел способ управлять потоком секунд, минут и часов. Забежал в блок, оделся, прихватил деньги и к ларькам. В газетном киоске управлялась Катя. Увидав меня, расцвела, сделала знак, чтобы я подзадержался. Я и остановился, разглядывая журналы. Дождался, когда покупатель отчалит. «Привет», — Катя улыбнулась. «Я к тебе загляну сегодня». «Кать, ну что за вопрос? Моя дверь всегда открыта для тебя, в любое время дня и ночи». Девушка слегка вздохнула. «С ночью сегодня не выйдет. Света грузит. Насчет меня? Нет, что ты. Она тебя, кстати, знает. Ты ей понравился. Хороший, — говорит, — парень. Если ты с ним дружишь, — говорит, — то это нормально. Я, — говорит, — рада. Хм». Видно, в этом междометии Кате почудился сплав сомнения с иронией. Она пустилась горячо развивать данный тезис, что сестра относится ко мне с симпатией, приветствует нашу дружбу и т.п. Но я и не сомневался. Хмыканье носило иной смысл. Я уже заглядывал вперед, прогнозируя последствия наших с Катей отношений. А тут, понятно, есть над чем задуматься. Впрочем, пока имелись задачи более крупные и насущные. Что же до нагрузки со стороны старшей сестры, то это касалось генеральной приборки. Светлану торкнуло на тему вычистить грязь и пыль из затхлых углов, отодвинуть диваны, кровати, холодильник. Мысль, в принципе, разумная, не поспоришь. А Света, по словам Кати, человек такой, что если какая мысль заскочила в голову, то уже не выскочит, пока Света это не сделает. Ну, слава богу, мысли типа «решить теорему Ферма», «слепить финансовую пирамиду типа МММ Мавроди или властелины Валентины Соловьевой», «включиться в цепочку наркотрафика из Центральной Азии в Европу». Старшую сестру не посещали, а вот учинить на ночь глядя приборку с веником, тряпками и тому подобным оборудованием, это легко. Поэтому Катя запланировала краткосрочный визит ко мне, а получив порцию жизненных витаминов, в припрыжку бежать Светлане на помощь. Договорились. Я дошел до ларьков, приобрел две крохотные 100-граммовые бутылочки армянского коньяки, в просторечии мерзавчики. Хватит, больше не надо. Ну и продукты, фрукты. Припер это все домой, ублажил себя ароматным напитком. Захорошело. С удовольствием поработал над десертом. Начало смеркаться. Заявилась Катя. Отбнулись. Тоже здорово. На десерт Катя любовно расцеловала меня и ускакала вместе мыть и драить свою жилплощадь. А я остался лежать в состоянии приятного расслабона. Память по инерции продолжала рисовать недавние картины нашего сайта и никак не могла отцепиться от этого. Я и не возражал. Закрыв глаза, мысленно крутил и крутил данное эротическое кино, и прекращать его желания не было, пока вновь не захотел есть. Тогда со вкусом, с толком, с расстановкой поужинал, попил чаю и завалился спать. Утро неожиданно подарило чудесную погоду. Прямо такую редкую редкость этой ненастной осенью. В светло-голубом небе безветренно застыли редкие белые облака. Яркое, но не жаркое солнце вдруг щедро залило светом Москву, в чем я увидел добрый знак. Ну, полил бы дождь, так этот изверг, глядишь, и не высунулся бы из дома. Хотя, черт его знает, а вдруг наоборот, взял бы зонтик и пошел в горделивом одиночестве в парк гулять. Вот вам, менты, выкусите. Ладно, что есть, то есть. Нет, солнечный день, это привет от мироздания, все будет хорошо, и без 10:09 я выбежал из общаги. Андрей в шестерке уже ожидал меня на Рязанском проспекте. Привет, я плюхнулся на пассажирское сиденье. Здорово, я пожал руку с боевым перстнем и с места в карьер спросил, когда планируют начать патрулирование, на что получил совершенно конкретный ответ, в 10. Так, этот четкий ответ словно включил во мне таймер, не могу объяснить. Но я стал иначе ощущать время, не как нечто абстрактное, безликое, а точно незримое излучение, бегущее сквозь меня и уносящее жизнь миг за мигом. Значит, все верно, я не ошибся, нашел центр мишени, попал, куда надо, решаю именно ту задачу, что надо, и эта нечисть не уйдет от меня, и все вокруг сделалось необычайно четким, резким. Предметы, звуки, запахи, словно я стал видеть все завитушки в каждом облаке, слышать рабочий шум Рязанского шоссе чуть ли не до самой Коломны, чуять дыхание осени с далеких северных земель. Я и себе-то до конца не мог этого объяснить, тем более не стал говорить Андрею. Да и надо ли объяснять, есть то, что понял, и храни в себе. Потом когда-нибудь кому-нибудь расскажешь, или нет. Короче, деловито произнес Старлей, и раскрыл суть. В Муре долго и старательно прорабатывали операцию. Отобранным сотрудницам, реально симпатичным, привлекательным, молодым девушкам, тщательно создавали образы с помощью подбора одежды и макияжа. Делали так, чтобы все были друг на друга не похожи, но каждая по-своему броская, такая, чтобы мужские головы поворачивались к ним как стрелки компаса. Дернули каких-то педагогов сценического мастерства из ГИТИСа. Те свое дело знали. Попытались на скорую руку привить милиционершам навыки не то, чтобы совсем уж девиц легкого поведения, но, скажем так, игривого, отправившихся на улицу в поисках приключений, ради интереса, а что будет. И вот эти девушки-приманки должны по графику курсировать по парку, сменяя друг друга. У посторонних людей даже и подозрений не должно возникнуть в том, что разные легкомысленные особы, флиртующие походкой прогуливающиеся по аллеям, на самом деле есть связанные меж собой звенья одного плана, а силовое прикрытие, спросил я. Андрей кивнул, обязательно, и рассказал, что оперов, прикрывающих девушек, тоже поднатаскали по актерскому мастерству, хотя их жизни без того учило быть артистами еще теми. Но в данном случае им постарались придать вид не гопников или братков, а обычных, нормальных, средних парней. Ну, пришел такой прогуляться в Кусково, ничего странного, а тебя туда не включили? Нет, мотнул головой Андрей. Посчитали, что раз он местный, так хрен его знает, может меня и встречал, как здешнего опера. Ну, в этом есть резон, я спорить не стал. Теперь я кивнул, понимая перестраховку Мура. Согласен, маловероятно, конечно, что искомый вдруг опознает старшего лейтенанта Гринева, но не исключено, увидит и конец всему, всей операции. Поэтому лучше перебдить, чем недобдить. Тут Старлей вздохнул так глубоко и значительно, что я понял. Сейчас будет нечто важное, и верно, оно тут же прозвучало. Слушай, Юр, я одну вещь задумал. Задумка Гринева была рискованной в том плане, что являла собой сугубую самостоятельность. Фактически ведь старший лейтенант оказался отстранен от операции, пусть и вполне под толковым предлогом. Тут никаких интриг, никаких подковерных игр, один единственный здравый смысл, и только. И Гринев, как дисциплинированный офицер, конечно, подчинился приказу, но принять участие ему страшно хотелось, и он нашел выход, заслать на горячую точку своего агента, о котором никто не знает, Апреля, то есть меня. Оно, конечно, за самодеятельность могут по шапке так прислать, что мало не покажется, но я-то в тебя верю, понимаешь, понимаешь, было произнесено с глубоким выражением, даже как-то с пафосом, что ли. И дальше Андрей поспешил развить мысль. Я надеюсь, что ты его узнаешь. То есть, ну, может это показаться странным, но мысль не развилась. Андрей попросту не решился ее высказать, а я четко сформулировал. Ты надеешься на мою интуицию, что я просто угадаю этого гада, если он появится? Гринев сосредоточенно помолчал пару секунд. Да, выпалил он, именно на это и надеюсь. Объяснить не смогу, не спрашивай, но я вижу в тебе такую способность. А что она вообще бывает в разных людях, так я это просто знаю. И все тут, и никаких гвоздей. Жизнь сама сказала, показала так, что поверил раз и навсегда. Сейчас твердо знаю, есть люди, которые могут. И я такой, вот и проверим. Я невольно ощутил, как от этих слов во мне пронеслась музыка восторга и азарта. Андрей говорил по сути то же самое, что я чувствовал про себя. А значит, так и есть, в точку. Значит, сегодня, судный день, отсчет пошел. Я, ракета, заряженная на цель, старт. Все это, однако, не выжгло во мне критического мышления. Согласен, сказал я, но вот вопрос. Мне что там, с утра до сумерек околачиваться? Я уж не говорю про то, что ноги чуть не отвалятся. Это как раз можно пережить. Но я же могу примелькаться. Это странно. Парень бродит и бродит 8 или сколько там, 9 часов. Меня твои же коллеги первого и заподозрят, и возьмут под белые руки. Так, а ты, молодой человек, кто таков? Андрей поощрительно усмехнулся. Толково мыслишь, тоже думал про это. Вариант, берешь книгу, сидишь на скамейке, читаешь. Самое то, молодой интеллигентный человек, аспирант, в кои-то веки погожий денек выпал. Почитал, прогулялся, еще почитал. Но при этом, ясно, прервал я, незаметно и зорко веду наблюдение. Ладно, это в самом деле мысль. Вопрос, какую книгу взять? Ну, тут надо что-то продвинутое, даже выпендрежное, чтобы в образе быть. Я подумал, Набоков пойдет. Андрей чуть сдвинул брови. Это который Лолита? Да, только не Лолиту, слишком затаскано. Есть у меня дар, отличная вещь. Старлей отмахнулся. Решай сам. Эх, поздно я про книгу подумал, вчера тебе не сказал. Ну да ладно, ты оделся тепло? Ну, как сказать? Понятно, утеплись, не май месяц, и даже не сентябрь, я усмехнулся, тогда я быстро за книгой и за утеплением, давай, я тут жду. Через 40 минут я был на месте. Утро понедельника, не тот момент, когда парк полон людьми, тем не менее, прогуливались. Бабушка интеллигентного вида провела на поводках целый выводок мелких собачонок разных пород, прошагали два паренька, на вид, старшеклассники, о чем-то оживленно беседуя. Почему не в школе? Еще какие-то люди прошли, они у меня никакого интереса не вызвали, мой внутренний радар на них не отреагировал. Между делом я взялся читать дар. Проза, конечно, шикарная, но признаюсь, читал в полглаза. Остальные полтора отслеживали обстановку. Народу потихоньку прибавлялось, я даже стал удивляться тому, насколько много праздных гуляк в Москве. Как-то раньше не задумывался об этом. Рабочий день вроде бы. Откуда столько обоеполых порожников самого цветущего возраста? Ну да что там, столица. У нее свои привычки и причуды. Я по-прежнему ощущал в себе особый режим работы организма. Зрение, слух, обоняние, все это работало на порядок острее, чем обычно. И чуйка, вот что главное. Мне чудилось, что контакт между мной и миром обострился. Вот сейчас я мысленно прикажу, обернись, кому-то из прохожих, и он обернется. Но я, конечно, этого не делал. Наоборот, старался как бы пригасить себя, чтобы, не дай бог, никто не догадался. Конечно, я быстро научился распознавать подсадных девушек среди гуляющих. Но признаюсь честно, если б не знал, что они подсадные, ни за что бы не подумал. Подумал бы, что в самом деле вышло пофлонировать, себя показать и мужика подцепить, если получится. Постепенно поджимал голод, но я решил потерпеть, перемучиться, ну и прогуляться по центральной аллее, не 8 же часов сидеть. Захлопнул книгу, поднялся и, глава 25, изомер, как пес-пойнтер, натасканный делать стойку на дичь. Меня не натаскивал никто, сам натаскался, не знаю, как так вышло. Послезнание тут ни при чем, это и объяснять не надо. Чутье, вроде бы ничего не изменилось в парке, все обычно, но во мне как включилось на резонке то необъяснимое шестое чувство, так и работало, четко, исправно, безотказно, связь меж мной и миром обострилась, то, что в обычном виде, мутно, туманно и неуловимо, сейчас сделалось резким до дрожи, до спортивной злости, до свирепой волчьей хватки. Я все вижу, я все могу. Примерно так, вот в этом режиме я и сканировал пространство, ну и время, конечно, как же без него, и ощутил, как пространство-время работает на меня, ведет на цель. Неспешно, сдерживая себя, я пошел по аллее. Все здесь было совершенно спокойно, нормально. Люди неторопливо гуляли, наслаждаясь последним, возможно, в сезоне теплым и солнечным днем. Кое-кто фотографировал архитектурные красоты Кускова. Три человека, один пожилой плюс девушка с юношей, вполне возможно, дедушка с внуками, стояли группкой, и пожилой с увлечением рассказывал молодым что-то, взмахивая руками. Может, разъяснял историю поместья Шереметьевых, бог его знает. Парень с девчонкой, им было лет по 15-17, слушали, разинув рты. Все это выглядело очень мирно, даже умилительно. Вроде бы мир, покой, золотая осень, ярко-синий небосвод с редкими белоснежными облаками. Но меня идиллия не обманывала, я безошибочно чуял в чудесном волшебном дне веяние тревоги. Или нет, не совсем так. Да, тревога имела место, а лучше сказать, напряжение, боеготовность. Я без труда распознал сотрудниц МВД в нескольких девушках не то, чтобы откровенно вызывающего вида, в самом деле, было бы нелепо, если бы по аллеям парка музея шлялись бы проститутки. Пусть бы их облачили и поднатаскали с полным вживанием в роль, когда не отличишь от настоящих, мысленно аплодируешь артистизму сотрудниц. Нет, данная идея изначально была бы провальной, с негодными средствами, как говорят юристы. В таком месте такая, извините, живность не водится. Потому приходилось признать, что на Петровке есть очень толковые головы. Они проанализировали ситуацию тонко, глубоко, и решили создавать образы не вульгарных, а утонченных, скучающих барышень, как молодых, так и постарше, таких сдержанно эффектных зрелых дамочек, слегка скучающих по жизни, которых при умении можно раскрутить на приключения, а дальше как получится. Я бы сказал, это очень московский типаж женщин. Мегаполис в силу ряда причин усиленно порождает вот именно данный социальный жанр. А вот силовое прикрытие приманок я и вовсе не смог распознать. И не знал, то ли мне мысленно восхищаться идеальной маскировкой, то ли милицейское начальство решило пойти на риск и отправило женщин без поддержки. Мол, сами молодцы, сами справятся. А оперов маньяк может раскусить. Так ли это? Ну, теоретически говоря, возможно, наш клиент все же не уголовник, не гопник. Другими словами, не тот, кому пустить в ход нож, как два факса отослать, по словам моего друга Семёныча. Иной психотип. Этой гниде для совершения убийства нужно предварительно пройти психологический коридор, скажем так, из обычного с виду человека, а возможно, даже утонченного интеллигента превратиться в зверя. В прямом смысле, человеческое в себе отключить, беспощадно хищное включить. Я почти уверен, что он делает это с упоением, смакует, испытывает сатанинское наслаждение. Как пробуждается в нем тьма, как нарастает снизу вверх, отменяет нормальные качества, правила, границы личности. И это измененное существо, уже не человек, уже какой-то демон, инкуб. Оно уже не знает привычных нам добра, сострадания, жалости, оно по ту сторону нашей жизни. Собственно, это нежить в том самом смысле, в каком это словечко гуляет по старинным сказкам. И в давние времена люди были не глупее нас. Они умели угадывать зловонный дух инфернальных сущностей в ком-то или чем-то вокруг них. А я, мне чудилось, что и я сейчас проникся особым тем же самым чутьем. Я угадаю сразу, не зрением, слухом, нюхом, а всем вместе и еще чем-то сверх того, даже не зверя, так его не назовешь, нет, химеру, монстра во плоти. Чутье было сложным феноменом, не сразу поддающимся анализу, а лучше сказать, в данную минуту мне просто было не до анализа, но я отчетливо воспринимал как часть этой внезапно обретенной мной способности, предчувствие. Этот урод здесь, тут он, в парке, бродит неподалеку. Все мы верно раскусили в его письменных кривляниях. Он в самом деле решил поиграть в сыщики-разбойники и сейчас упивается умственным превосходством, в своем уродском понимании, конечно. Вот, мол, вам, куда вам, недоумкам, до меня, до интеллектуала, я мысленно хохочу над вами в голос, в два голоса. Я не заметил, как заговорил за него, наполняясь свирепым злорадством. Умный, да, хитрый, ну-ну, а на хитрую что найдется, известно, что, готовься, тварь. Тут я спохватился, увидав, что меня распалило, шаг стал шире, чуть ли не сорвался в бег. Вовремя поймал себя. Стоп, спокойно. Прежде всего, спокойствие, Юрий Михайлович. Не горячись. Холодная голова, чистые руки. Ну, с руками-то хрен с ним, а голова холодная это да, без спешки. Иду, смотрю, все четко. Перейдя на ровный шаг, я не забывал делать беззаботное лицо. Ну как беззаботное, такое независимо глубокомысленное. Идет себе интеллигентный молодой человек по территории исторического памятника, вдумчиво разглядывает архитектурные и ландшафтные красоты. Солидно, почтенно, вполне. А молодой человек меж тем вглядывался не в здания и деревья с кустами, а в лица и фигуры. Группа молодежи, три парня, две девчонки. Третий парень плелся чуть позади, заметно погрустневший, тот самый третий лишний в данном случае. По-моему, это наши ребята, студенты ГУ. Вроде бы я одну из девушек видел в корпусе. Ну, неважно, мимо. Тетенька с собачкой, французский бульдог, смешной такой уродец на коротких лапках, пыхтел и фыркал. Тетенька тоже несуразная. Вот правду говорят, что хозяева и собаки похожи друг на друга. Конечно, это тоже мимо. Ага, а вот явно девушка из группы приманок. Но это я знаю, а кто не знает, ни за что не раскусит. Идет себе мечтательно загадочная молодая особа, знающая цену своей красоте и привлекательности. Идет слегка заносчиво и в то же время игриво, как бы без слов говоря. Ну, кто западет на меня? Кто купится? Я безошибочно прочел это в походке, одежде, лице и взгляде молодой женщины. И опять же, как здесь не восхититься теми, кто, не знаю кто, устраивал маскарад, да и самой этой барышней. Они так мастерски слепили образ пресыщенной жизнью молодой москвички, ждущей от жизни чего-то острого, пряного, чего она сама толком не знает. Ну, просто режиссеры и актеры на славу. Не вульгарной, но неуловимо вызывающей походкой эта особа продефилировала мимо, и я чуть было не обернулся ей вслед. В последний миг удержал себя, ни к чему. Вообще, чем меньше я ей уделю внимания, тем лучше. Так я решил, и верно сделал, поскольку в следующий миг я увидел его, того, кому не место на земле, по крайней мере, среди людей, кого, если и оставит гнить на всю оставшуюся жизнь, то в социальном зазеркалье, в учреждении особого режима. Проще говоря, на зоне для пожизненно осужденных. Это он, мужчина самого неприметного вида. Вот ведь что поразило меня. Ну, поразило не поразило, я себя подготовил ко всему, будь он хоть негр преклонных годов. Нет, просто я в который раз с лютой силой, во всю глубину души убедился. Такие оборотни, вервольфы, мать их, инферны, они предельно неузнаваемы среди людей, незапоминаемы. Такого увидал, прошел, и через две минуты забыл. Такими же, говорят, должны быть и шпионы, но это другая тема, спорная, и не о ней речь. Я захватил его всем своим чутьем, как истребитель-перехватчик радаром хватает вражеский объект. Да это же он, так и зазвенело все во мне. И я равнодушно отвел взгляд, делая вид, что любуюсь видами Кускова. На самом деле я смотрел на осенний парк, а видел перед собой не физическим, а мысленным взором гнусную фигурку маньяка, его похабную рожу. Все. Не отпущу. Кончилось твое время, сволочь. Эпитеты гнусный, похабный, это, конечно, у меня от души, от гнева праведного. На непредвзятый взгляд, совершенно безобидный человечек, средний во всем. Средних лет, среднего роста, среднего телосложения, среднего достатка. В самой расхожей светло-серой куцей курточке с декоративными погончиками и накладными карманами, каких-то утлых джинсах, черных ботинках, суконная кепочка так себе, незначительное лицо какого-нибудь рядового интеллигента, с натугой окончившего институт и с тех пор остановившегося в умственном развитии. Так читалось на посторонний взгляд, еще раз повторю это, я смотрел иначе, и видел плотно сжатые тонкие губы, напряженные сутулые плечи, хищную мягкость походки. Он не просто шагал, как праздно прогуливающийся человек, он ступал как охотник, тренированно и плотно ставя ногу на всю стопу. Только, похоже, это выходило у него само собой, от постоянно включенной моральной напряженки. Будь он в стадии оборотня, или же более-менее возвращаясь в человеческое состояние, он всегда был на взводе, всегда в состоянии сжатой пружины. Ну, а вообще какой там ад творился в глубине его души, как жил он с этим адом, это, конечно, не в сказке сказать, не пером описать, да и надо ли, но это видел только я. Мысля критически, можно сказать. Для обычного взгляда маньяк был совершенно зашифрован. Ну какой рядовой прохожий, занятый своими мыслями, замороченный своими делами, всмотрится в тусклого бесцветного гражданина? Нет, кто бы спорил, какой-нибудь фрик или расфуфыренный новый русский бросится в глаза любому, но мимо этого типа всяк человек, что мужчина, что женщина, пройдет, не взглянув, тем более не задумавшись. Пустое место, прореха на человечестве. Конечно, все это пронеслось во мне скомканно, спутанно, в одну секунду. Еще секунд пять я выждал, затем обернулся как бы невзначай, чтобы взглядом окинуть весь пейзаж, а на самом деле мой взгляд впился в спину идущему. Девушка-приманка неспешно вышагивала метрах в 12-15 перед ним, и он явно пристроился ей в кильватер. Да, разумеется, сегодня он вышел сюда вовсе не на охоту, а поглумиться над сыщиками. Но умело созданный образ влекущей загадочной незнакомки наверняка прожег и без того перегретые мозги. Что-то замкнуло, вспыхнуло в них, и уже не владея собой, позабыв все на свете, извращенец устремился за добычей, включившись в свою сатанинскую реальность. Я устремился следом. Получилась такая странная колонна. Неторопливо прогуливалась девушка, за ней ковылял маньяк, за ним шагал я, сделав независимый вид, но весь собравшись как снайпер. У меня не было никаких сомнений, что я нашел цель, при том, что не было никаких подтверждений. Есть девушка, есть я, и между нами неведомый мужчинка никчемного вида, по факту только так. Но я сейчас явственно понял, что на белом свете есть нечто посильнее самой кондовой эмпирики. Он, тот самый. Звенела во мне незримая струна, вскипала жестокая радость, не знаю, как точнее назвать это чувство, но где-то так. Девушка свернула с центральной аллеи вправо, на второстепенную, окинула безмятежным взором окрестности. Заметила чмыря в кепке? Не знаю. Если и заметила, то виду не подала. Мне показалось, он ускорил шаг. Я тоже прибавил. Быть может, слишком явно. Но он не оглянулся. Он навел радар на свою цель, и все, оглох, очумел, выпал из мира людей. В нем включился упырь. Потусторонняя сущность. Он даже изменился как-то, сука. Спина сильнее обрела хищную сутулость. Шаг стал стелющимся, ну правда, какой-то зловещий стиль, пугающая грация движений, и он явно ускорил шаг, и я невольно заспешил, хотя и так бы не отстал от него, ну куда тут отставать, все, вцепился, перехватчик МиГ-31, не уйдет, и тут я споткнулся, не знаю обо что, носком правого ботинка задел не то камушек, не то какую-то выбоинку, запнулся, неловко взмахнул руками, вырвалось, а, мать твою! И шедший впереди вздрогнул, враз растеряв всю инфернальную эстетику, обернулся через левое плечо, несуразно задрав его, я увидал над неловко вздернутым погоном курточки вытаращенный глаз и вскинутую бровь. Не знаю, что там сомкнулось, вспыхнуло в его башке, но увидав меня, он бросился бежать, просто метнулся в бок, не разбирая пути, вправо, помчался по подстриженному газону в сторону зарослей. Какая мысль овладела им? Может, и никакой. Просто страх, мгновенно полыхнувший от долгого напряжения, да и от всей психической отравы, за много лет превративший его душу в подземелье демонов. Этот ужас и бросил его бежать, не размышляя. Да ведь и я не больно думал. Секунда, и уже лечу вслед, и ору. Стой, стой, паскуда. Наверное, никогда еще благоприличное поместье Шереметьевых не слыхало столь лютых криков. Краем глаза вроде бы я заметил, что фланировавшая барышня тоже несется в погоню. Но это не точно. Мне было не до нее. Догнать. Одна мысль. Я и догонял. Расстояние сокращалось. Да и куда он бежал? Черт знает. Ну добежал бы до кустов. А там что? Впрочем, все это осталось пустыми вопросами без ответов. Ответ я дал иначе. Без слов. Беглеца я настигал бесповоротно. Без шансов для него. И когда расстояние сократилось до 1,5 метров, я включил форсаж, то есть резко бросил себя вперед, и четкой подсечкой под левую голень заплел ему ноги. Типичный такой хулиганский прием футбольного защитника. В матчах арбитры за это стараются сурово карать. Но здесь не футбол, судей нет. И жестко сбитый с ног преступник мешком плюхнулся на траву. Я про себя без обиняков называл его преступником, хотя, конечно, формально был неправ. Но я о том не думал, прав, неправ. Когда он грохнулся, я налетел на него сверху с грозовым криком. Лежать, не двигаться, тварь, руки за голову. Вообще, в эти секунды все точно ускорилось, даже перевернулось, Потом я к собственному изумлению толком не мог вспомнить суть и последовательность всего произошедшего. Помню свой ярый крик, его искаженное злобой и страхом лицо, потом провал, потом женский голос рядом, срывающийся, но решительный. «Брось нож, милиция, брось, стрелять буду», и задыхающийся жидкий лепет в ответ. «Это самооборона, я не знал, понятия не имел, на меня набросились. Никто на тебя не бросался, ты меня преследовал, я же видела, извращенец паршивый, мы тут на тебя и охотимся». «Я нет, постойте, стоит хрен в спальне», рявкнул я, «не заботясь о женских ушах, ты письмо писал, поймайте меня, если сможете, умнее всех, да, и что, думал, мы не догадаемся». Говоря это, я уже боковым зрением улавливал спешащие к нам фигуры, слышал их топот, голоса. «Серега, быстрей, взяли, кажется». Невзрачное лицо задержанного исказилось в ужасе. «Письмо, ага», торжествующе вскричал я, «думал, не поймем твоих шифровок, придурок». «Какое письмо?» — удивилась девушка-милиционер, но я отмахнулся. «Это не важно, он знает, видите, какая рожа гнусная, да уж, он вас сильно ранил», — теперь удивился я. «Ранил, и только тут сообразил, что левая рука у меня влажная и липкая какая-то, а еще через секунду увидел, что рукав повыше запястья и кисть в крови. Боли совершенно не ощущал. Надо же», — отметил я без эмоций. Тут подбежали опера с криками. «Мордой вниз, руки за спину. Живо, сука. Это он?» Последний вопрос был обращен к моей невольной напарнице. «Он самый», — устало ответила она. «Нож выхватил, вон ранил нашего». Оружие и правда валялось рядом. Складный туристический нож-универсал. Клинок, ложка, вилка, открывашка, все на одной рукоятке. Как этот козлина успел его раскрыть или открытым держал в кармане? «Ты как, брат?» — склонился ко мне один из оперов. «Ты вообще откуда?» «Внештатник». Правой рукой я слазил в карман, достал ксиву, показал. «Ты смотри-ка», — удивился опер. «А как ты тут оказался?» «Серега», — вдруг окликнули сзади. «Все нормально, это мой подшефный». К нам спешил Гринев. «О, Андрюха», — сыщик немного растерялся. «Так это твой парень, а что он тут делает?» «Все в норме», — повторил Старлей и даже по-приятельски подмигнул коллеге. «У нас с ним небольшая спецоперация, как видишь, успешная». И не дав Сергею погрязнуть в расспросах, занялся мной. «Так, что там у тебя с рукой? Ты смотри-ка, похоже, он тебе вену зацепил. Как это случилось-то?» «Да сам не пойму», — признался я. «В горячке, сумбур, боли совсем не ощутил. Ну, это бывает. Давай к нашим эскулапам, срочно. Они тут на подхвате должны быть». «Разумеется, такая спецоперация не могла обойтись без медицинского сопровождения. Меня отправили к врачам, это была не скорая помощь, а именно бригада медиков МВД, по сути та же скорая, только ведомственная. Венозное кровотечение действительно имело место, мне его, конечно, вмиг остановили, все продезинфицировали, перевязали, сделали на всякий случай противостолбнячный укол и напоили горячим сладким чаем из термоса. Пока все это длилось, шла оперативная суета, от которой меня избавил Гринев. «Ты сейчас на глаза не попадайся», — шепнул он мне, — «иначе начнется наказание невиновных, награждение непричастных. Все уляжутся, угомонится, а там уж ты без поощрения не останешься». Я согласно кивнул, хотя, если честно, мне это было неважно. Я сделал главное. Все, я изменил ход жизни как надо. Спас сестру, избавил родителей от кошмара. С меня разом слетело огромное напряжение, опустошило меня. Я и ощутил себя опустевшим, не опустевшим, но мне точно стало все равно. Абсолютно неинтересно, кто этот тип, как его зовут, хоть царь Дадон, каковы его мотивы, вообще психологический портрет. Да пропади он пропадом, не знаю и знать не хочу. Пусть сдохнет, или засядет навек в тюрьме, и все, а на прочее мне плевать. Видимо, старший лейтенант уловил это мое состояние. «Слушай», — сказал он, — «ты лучше сейчас иди-ка к себе, а я к тебе вечером загляну со свежей информацией». И, поймав мой встречный взгляд, рассмеялся. «Да не бойся, конспирацию узнаем, никто и не прочухает, что я к тебе заходил. Давай». И с этим напутствием я пошел домой. По пути все отчетливее чувствовал, насколько в самом деле я разрядился при захвате маньяка. Ну просто как аккумулятор. Никаких чувств. Полнейшее равнодушие. Состояние выполненного долга. И отказ всех чувств. Наверное, это нормально. Психология. И ничего страшного. Надо отдохнуть, отлежаться. Попросту поспать. Это было грамотное решение. В общаге я никого не встретил. Пети в блоке тоже не было. Меня хватило, чтобы добрести до койки, завалиться и провалиться в сон без сновидений. Откуда меня выдернул стук в дверь? Стучали вежливо и в то же время властно. Заспанный, взлохмаченный, я вскочил, открыл. На пороге стоял улыбающийся Гринев. «Можно?» «Конечно. Входи», я посторонился. Мысли мои прояснились. Я понял, что уже вечер, что я как вырубился, так и проспал до этой минуты. Так и сказал Андрею. «Это нормально», поспешил поддержать меня он, присаживаясь напротив. «Нервное перенапряжение. Ну да ладно, ты это лучше моего знаешь», докладываю. «Этот урод раскололся до самой промежности, сейчас частуху пишет. Вроде бы намерен что-то типа покаяния изложить, как он дошел до жизни такой. Типа это не я виноват, а внутренние демоны. А я тут ни при чем, как дуримар. Ну, тут пускай эксперты разбираются, а на скамью подсудимых сядет своей жопой он, а не демон. А вообще все верно, мы с тобой сработали. Все верно». Далее он поведал, как начальство его слегка причесало за самодеятельность. Но это так, для проформы, понимая, что если бы не эта наша самоделка, хрен бы взяли маньяка, столько месяцев занозой торчавшего в теле московской краснознаменной милиции. Тут Старлей с любопытством взглянул на меня. «Слушай, а тебе интересно, кто он такой? Его, так сказать, психологическое нутро? Нет», отрезал я. «Странно, но нет. Вообще хочу забыть, чтобы он был, чтобы этот блок памяти сгорел. Да, нереально, понимаю. Но вот так, и я понимаю», кивнул Гринев. «Бывает, запросто. Но со временем все перебродит, вот увидишь. А пока, так, значит, так, да, кстати, насчет грамоты. Я дал понять начальству, мол, парень и повыше заслужил. Очень возможно, что с тобой захотят познакомиться», сказал он, выразительным тоном намекая на руководство. «Будь готов, всегда готов», я улыбнулся. «Ладно». Старлей крепко хлопнул себя по коленям и встал. «Пойду, а ты пока отдыхай. Рука твоя как?» «Да рука-то нормально, до свадьбы заживет. А вот душа как контуженная. Никогда со мной такого не было, не ожидал». «Так ты и маньяков никогда до сих пор не задерживал», возразил Андрей, вскинув левую руку, глянул на часы. «Ладно, ты главное сейчас себя не морочь, не самоедствуй. Лучше опять спать завались. Все пройдет, я тебе говорю». И я пошел, даже побежал, дела никогда не кончаются. Проводив Гринева, я вернулся в сумерки своей двушки. Сел на кровать, не стал зажигать свет. Хотелось подумать в темноте и одиночестве. Да, главную задачу я решил. Я как-то еще не мог до конца охватить мыслью то, что я сделал то, ради чего судьба так странно забросила меня сюда. Я спас сестру, спас родителей, но жизнь-то не кончилась. Вокруг меня шумит Москва, бегут последние годы 20 века. Мне надо жить здесь, встраиваться в этот новый старый мир, искать себя. Уже обозначились несколько линий, где я смогу очевидно использовать свое послезнание. Ну, прежде всего, мое внештатное сотрудничество с угрозыском. Поживем увидим. Затем, не помешает как-то подсказать Антонычу, что его Инна и тираспольский секретарь, те еще кидалы обжималы. Не знаю, правда, удастся ли мне открыть ему глаза, но попытаться надо. Лилия Кирилловна, вот еще будет кладезь приключений, я уже чувствую. Ну и Вадим Гранцев, вот еще кого мне надо бы аккуратно направить на такую линию судьбы, которая не приведет к тому, что приключилось в прошлой жизни. Да уж, задач хватит, произнес я вслух, вся жизнь впереди, и вслушался в эти слова, звучит. Ну и конечно, мои женщины, здесь мне надо решать, делать выбор. Не успел я так подумать, как в дверь постучали, так, что этот стук ни с чьим другим спутать нельзя. Заранее улыбаясь, я встал, пошел к двери, открыл. На пороге стояла Катя, тоже улыбаясь. «Можно?» – спросила она. «Нужно», и я отступил в сторону, приглашая девушку к себе.